проходящих перед ним, четко чеканя каждый шаг каблуками своих сапог. Эта демонстрация мелочного деспотизма, конечно, удивляла великую княгиню, но ни в коем случае не беспокоила ее. Прежде всего, она была всегда уверена в том, что Павел, после проведения инспекции полков, вернувшись в семью, останется таким же нежным, как и прежде. Она считала, что эти мужские пристрастия помогают ему избавиться от накопившегося в нем самом унижения и горечи. И даже императрица, которая могла бы посчитать укрупнение некоторых его полков, происходящее вне ее армии, опасной для себя тенденцией, совсем не била по этому поводу тревоги. Она усматривала в этом ребячество и манию, которую Павел унаследовал от своего отца. Екатерина надеялась, что это безобидное увлечение отвлечет великого князя от действительно опасных намерений. Жаждущему власти порой бывает достаточно и видимости власти для удовлетворения своих амбиций. Благодаря этой закуске Ее Величество была уверена в том, что до конца своих дней она не будет иметь забот относительно незыблемости ее власти. Конечно, некоторыми лицами из окружения императрицы блажь царевича расценивалась как предательство национальных традиций и как акт преклонения перед Пруссией. Во время своего визита в Гатчину принцесса Сакен-Кобургская, которую трудно было заподозрить в антипрусских настроениях, была поражена сценой смотра павловских полков, дефилировавших перед своим хозяином. «Хуже всего, — писала она, — видеть красивых русских солдат, изуродованных прусскими мундирами допотопного покроя времен Фридриха Вильгельма I. Русский должен оставаться русским, он это чувствует. Каждый из них считает, что в рубахе на выпуск и с волосами, стриженными под горшок, он выглядит лучше, чем с косичкой и в куцом мундире. Он страдает в Гатчине. Офицеры имели такой вид, как будто бы они сошли со старых альбомных фотографий. И если это не тот язык, на котором они разговаривают, то как же его могут воспринимать русские? И нельзя сказать, что эта метаморфоза является следствием большого ума. Мне было горестно увидеть такую перемену, потому что я в высшей степени люблю этот народ. Это замечание саксонской принцессы, впрочем, нисколько не смутило императрицу. Чем больше ее сын предавался солдафонству, тем больше она удостоверялась в безобидности этого военного маскарада. Другое увлечение великого князя обеспокоило как русских, так и иностранных наблюдателей. Проявляемый им интерес к религиям, соперничающим с православием, в том числе и сектантским, и всякого рода эзотерическим учением шарлатанов. В противоположность своей матери, холодная трезвость которой отрицала всякое суеверие и модные интеллектуальные неспровержения, он с жадностью читал сомнительные духовные книги. Вместо того, чтобы критически отнестись к этому безусловному отклонению, Мария Федоровна, которая также воспринимала Бога только в выступлении, поощряла стремление Павла пуститься в самые авантюрные медитации. Он ознакомился с мистицизмом Сен-Мартина, с учениями других врачевателей душ и пришел к откровению, которое познал во время своего путешествия в среде франкмасонов. Завороженный таинственными ритуалами этого братства, он не признавался, тем не менее, в своей к нему ангажированности. Единственное, что его сдерживало, — страх быть в этом уличенным и разоблаченным. Императрица, хотя и была убежденной вольтерианкой, не простит Павлу этот достаточно необычный демарш со стороны наследника трона, который в силу своего назначения был призван защищать официальную религию.